Глава четвертая. Прошло полтора месяца. Дни стояли ветреные, ревели и высоко вздымались волны, разбиваясь о портовую дамбу. Море вскипало белыми пенистыми гребнями. Потом прояснилось. Однако из-за сильного ветра рыбаки продолжали сушить весла. Мать велела Синдзи забрать хворост, которую она собрала на вершине сопки у развалин военного наблюдательного пункта. Мать приготовила там вязанку хвороста и перетянула ее красным лоскутом. До полудня молодежь возила строительный камень, и только после работы Синдзи пошел за хворостом. Взвалив на спину носилки, он вышел из дому. Дорога лежала мимо маяка. Когда Синдзи обходил стороной ведьмину гору, неожиданно унялся ветер. Юноше показалось, что ветер заигрывает с ним. Дом смотрителя стоял погруженный в полуденный сон. Из сторожки доносилась музыка по радио. Сам смотритель сидел за столом. Синдзи запыхался, пока взбирался по крутому склону. Сквозь ветви и сосен виднелись горы. Вблизи не было ни людей, ни собак. Местные жители поклоняются богу Обусунагами, покровителю этих земель. Надела на склонах здесь не широкие, поэтому рабочий скот не используется. Из домашней живности крупнее кошек никого не держит. Лениво, помахивая хвостами, кошки прохаживались по вымощенным улочкам между рядами домов или отсиживались в тени. Юноша поднялся на вершину. Это было самое высокое место на острове, но травы и вечно зеленый кустарник закрывали вид. Из-за кустарника доносился шум волн. Травой прошла даже дорога, сбегавшая отсюда на юг, к развалинам наблюдательного пункта. Чтобы добраться до него, предстояло пройти немало. Вскоре в сосновой роще среди дюн показалось трехэтажное железобетонное сооружение. Белые развалины грозно возвышались среди безмолвного пейзажа. Люди не любили бывать в этих местах. Раньше на балконе второго этажа стоял солдат с биноклем. Когда орудие пристреливали по мишеням на средней горе напротив пролива Ираку, он проверял результаты попаданий и докладывал в штаб. Так протекала солдатская служба до середины войны, а потом со склада неизвестно куда стало пропадать продовольствие. Солдаты всю вину сваливали на лис да оборотни. Юноша заглянул на первый этаж здания, там лежала целая груда сосновых веток. Видимо, первый этаж когда-то приспособили под кладовую. Окно с неразбитым стеклом было довольно маленьким. В слабом свете Синдзи приметил вязанку с хворостом. К одной веточке была прицеплена красная тряпица с его именем, принадлежит Кубо. Иероглифы были намалеваны неумелой рукой. Синдзи перевязал хворост, положил на носилки, поклажу взвалил на спину. Он давно здесь не бывал. Жалко возвращаться, не осмотрев здание, поэтому Синдзи снова положил вязанку на пол и поднялся по железобетонным ступеням. Наверху послышался слабый звук, будто на камне упала деревяшка. Юноша насторожился. Все тихо. Вероятно, померещилось. Он поднялся по лестнице. В широком окне без рамы и стекол виднелось пустынное море, оно заполняло весь оконный проем. Балкон оказался без железной решетки, на закопченных стенах белели неприличные солдатские надписи. Синдзи поднялся на третий этаж, задержал взгляд на разрушенном постаменте. В прежние времена здесь поднимали государственный флаг. На этот раз всхлипы раздались отчетливо. Кто-то плакал. На ногах у Синдзи была спортивная обувь, и он стремительно поднялся наверх, беззвучно вошел в комнату. И не столько испугался неожиданно возникшей перед ним фигуры, сколько обомлел от удивления. Ведь это Хацуэ! Вся в слезах она остолбенела от страха. Синзи не поверил собственным глазам. Такая негаданная и счастливая встреча! Они настороженно, с любопытством, обменивались взглядами, как два зверька, что встретились в лесу и ждут друг от друга нападения. Синзи опомнился первым. — Тебя зовут Хацуэ. Девушка кивнула. И только спустя некоторое время на ее лице отразилось удивление. Откуда этому парню известно мое имя? Но она, кажется, вспомнила юношу. Его серьезные черные глаза, пристальный взгляд. — Не ты ли это плакала? — Я. — А чего плакала? Синзи спрашивал, словно полицейский. Вопреки его опасениям, девушка торопливо заговорила. Она объяснила, что жена смотрителя по просьбе деревенских девушек открыла кружок по этикету. Она пошла сегодня на первые занятия, но решила сократить путь, стала подниматься на гору Ураяма, подвернула ногу и вдобавок ко всем неприятностям заблудилась. На их голову упала тень птицы, сокол, сапсан. Синзи решил, что это добрая примета. Через некоторое время к нему вернулось мужское самообладание, а язык, застрявший во рту узлом, развязался. Дорога домой лежала мимо маяка, и он предложил девушке проводить ее. Та улыбнулась, не подумав даже вытереть слезы. Ее лицо просветлело, словно небо после дождя. На Хацуэ были черные шерстяные штаны, красный свитер, красные бархатные таби и гетто. Девушка и юноша поднялись наверх, подошли к бетонному краю крыши. Глядя на море, девушка спросила, что это за здание. Синзи остановился поодаль, облокотившись на парапет. — Это наблюдательный пункт. Отсюда солдаты следили за тем, куда летят снаряды, — пояснил он. С южной стороны острова было безветренно, мешали горы. Тихий океан, купавшийся в лучах солнца, лежал как на ладони. Над обрывом росли сосны, под ними выступали белые скальные отроги. Прибрежные воды из-за бурых водорослей казались темными, бурные волны взметали белые брызги вокруг высокой скалы. Синзи показал на нее пальцем и сказал: «Вон там, черный остров. Смотри, как волны уносят инспектора Судзуки. Он всегда там рыбачит». Синзи был необыкновенно счастлив. С минуты на минуту ему предстоит провожать девушку до самого дома смотрителя. Всем своим нутром он ощущал, как приближается это мгновение. «Ну, я пойду, пожалуй», — сказала девушка. Синзи, не обронив ни слова, с изумлением посмотрел на Хацуэ. На ее красном свитере наискось через всю грудь красовалась черная полоса. Хацуэ ее тоже заметила. Грязную полосу оставил бетонный парапет. Склонив голову, она похлопала по свитеру ладонью. Синзи с восторгом наблюдал за ее движениями. Казалось, колышутся не девические груди, а забавляются друг с другом два маленьких зверька. Юноша взволнованно следил за мягкими и упругими движениями. Грязь исчезла. Синзи пошел впереди, Хацуэ следом. Он слышал, как цокают гетто девушки за его спиной, и этот звук эхом раздается в стенах развалин. Вдруг между первым и вторым этажами звуки ее шагов затихли. Синзи обернулся. Девушка смеялась. — Что такое? — Я заморалась, а ты еще чернее. — Что такое? — Да ты почернел на солнце. Юноша рассмеялся и живо спустился вниз по лестнице. Он едва не ушел с пустыми руками и улыбкой на губах, но вовремя вспомнил о материнской вязанке хворост. Только по дороге на маяк Синзи впервые назвал себя по имени. И то после того, как девушка спросила, он шел впереди с вязанкой сосновых веток за плечами, она чуть позади. Назвав себя, он попросил не упоминать его имя и вообще не рассказывать о встрече с ним посторонним. Синди хорошо знал, какими болтливыми бывают односельчане. Хацуя обещала помалкивать. У них были основания остерегаться деревенских жителей, которые страсть как любили почесать языки и могли всякого наговорить об их случайной встрече. Теперь их связывала эта тайна. Синзи молчал всю дорогу. В его голове ни разу не возникла мысль назначить девушке свидание. Наконец они добрались до горы, на которой возвышался маяк. Юноша объяснил девушке, как спуститься к дому смотрителя, и, решив вернуться окольной дорогой, сказал, что здесь они расстанутся.